Забытый город Тму-Таракань. На Таманском полуострове, на берегу пролива, разделяющего Черное и Азовское моря, напротив города Керчь некогда лежала столица древнего славянского княжества Тму-Таракань, теперь это территория Краснодарского края. Само ее местоположение было надолго забыто, а в русском языке даже появилось идиоматическое выражение «Тму-Таракань», которое подразумевает, что речь идет о чем-то далеком, что находится неизвестно где, неведомо в какой глуши. В 1791 году Тамань вошла в состав Российской империи, а годом позже было обнаружено и место, где, вероятно, располагалась Тму-Таракань. Здесь был найден камень с надписью, гласившей, что в 1068 году князь Глеб измерил море от Тму-Таракани до Корчева, Керчи. В XIX веке начались раскопки самой неизвестной столицы древнерусского княжества. История этого города, располагавшегося где-то на периферии средневековой Руси, полна загадок. Письменные источники, сообщающие о Тму-Таракани, очень скупы и порождают немало вопросов. В повести временных лет первое упоминание о ней относится к 988 году. Речь идет о начале княжения здесь Мстислава, а последнее датировано 1094 годом. В тот же год пришел Олег с половцами из Тму-Таракани. В одних случаях речь идет о княжестве, в других — о городе. В житии Феодосия Печерского мы и вовсе встречаем странное упоминание. Великий же Никон отправился в остров Тму-Тараканский, и там нашел место, свободное вблизи города, и обосновался здесь. Эта фраза никак не соответствует тому, что мы знаем о Тму-Таракане. Уже само местоположение этого города, несмотря на раскопки, проводимые здесь в течение двух столетий, по-прежнему вызывает споры. Большинство исследователей традиционно считает, что Тму-Таракань находилась в районе современной станицы Таманской, на месте греческой колонии Германассы, входившей в состав Боспорского царства и впоследствии разрушенной гуннами. В VI веке нашей эры этот регион вошел в состав хазарского каганата. На месте Германассы была основана хазарская крепость Таматарха. Арабские источники называют ее Самкуш-ал-Яхут, то есть еврейский Самкуш. Можно предположить, что в то время здесь существовала значительная еврейская община. Обнесенный мощными кирпичными стенами порт Самкуш был тогда крупным городом. Он контролировал торговлю русских княжеств с Византийской империей и Северным Кавказом. Национальный состав отличался большой пестротой. Здесь жили и греки, и армяне, славяне и евреи, черкесы и грузины. После того, как в середине X века князь Святослав сокрушил хазарский каганат, в Тму-Таракане и ее окрестностях по-прежнему проживало немало хазар. В конце X века город отошел к Киевской Руси. Сын князя Владимира Мстислав княжил в Тму-Таракане с 988 по 1036 год. В годы его правления в городе возводится церковь Богородицы, развалины которой, возможно, сохранились и поныне. В XII веке город был отрезан половцами от остальных древнерусских княжеств. С этого времени начинается постепенный упадок Тму-Таракани. Последнее упоминание ее датировано 1378 годом. Позднее контроль над этой местностью перешел к генуэзцам. Что же добавили к этим скупым историческим сведениям археологи? Строго говоря, раскопки, проводившиеся близ станицы Таманской в 50-е годы прошлого века, под руководством Рыбакова фактически подтвердили лишь то, что в XI веке на этом месте находилось древнерусское поселение. Здесь были найдены фундамент русской церкви, предположительно церкви Богородицы, а также образцы славянской керамики X-XI веков. Но был ли это русский город? Или только русский квартал в византийско-хазарском городе? Во всяком случае, среди монет X-XI веков, найденных здесь, 47% составляют византийские монеты. а русских монет там значительно меньше. Считать при этом город столицей русского княжества более чем натяжко, полагает российский исследователь Андрей Никонов, автор статьи «Тму-таракань какая-то», опубликованной в журнале «Знание и силы». Прямые письменные свидетельства о нахождении Тму-таракани на месте таманского городища отсутствуют. Косвенно на это может указывать надпись на знаменитом Тму-тараканском камне. Но что подразумевается под словами о том, что князь Глеб мерил море от Тму-таракани? Имеется ли в виду город или же граница княжества? Или речь идет о том загадочном острове или о городе, что лежит на острове? Поистине Тму-таракань — это земля незнаемая. Может быть, когда Никон переправился через широкие плавни Кубани, ему показалось, что он покинул материк и перебрался на остров? И именно этим объясняются странные слова об острове Тму-тараканском. В 1997 году российский исследователь Туманов обнаружил возможные следы Никонова монастыря. Он располагался в 25 километрах к востоку от того места, где, как принято считать, находилась Тму-таракань. Можно ли употребить здесь слово «вблизи»? Кстати, еще в середине XIX века бытовало предание о том, что здесь некогда существовал языческий храм, а затем был возведен монастырь. Поселившиеся здесь монахи, очевидно, занимались проповедью христианства среди живших в окрестностях Тму-таракани язычников, косогов и хазаров. В любом случае, подытоживает результаты исследований Андрей Никонов, вопрос о местоположении русского града Тму-таракань считать решенным нельзя. Тму-таракань неосновательно помещать на месте современной станицы Таманской, хотя это и общепринято. Но надо искать в дельте Кубани, на берегу Лиманов, ближе к современному Темрюку. Еще один вопрос, постоянно занимающий исследователей. Как исчезла Тму-таракань? Почему о ней перестали упоминать древнерусские летописи? Погибло ли все Тму-тараканское княжество? Или же вследствие войны или какой-то природной катастрофы был уничтожен город Тму-таракань? Некоторые исследователи считают годом гибели Тму-таракани 1094 год, когда она в последний раз упоминается в повести временных лет. Однако большинство историков полагает, что это княжество просуществовало, по крайней мере, до 1120-х годов. Долгое время считалось, что Тму-таракань была уничтожена половцами. Однако после разгрома в 1111 и 1116 годах приазовских половцев в низовьях Дона полками Владимира Мономаха и Ярополка те надолго отошли от границ русских земель, удалившись в предгорье Кавказа и к Каспию. Так что гипотеза о поглощении Тму-тараканского княжества половцами не подтверждается, отмечают современные исследователи. Что же погубило Тму-таракань? В 80-е и 90-е годы прошлого века на раскопках Таманского городища были замечены следы сейсмических разрушений. Кроме того, в районе Керчи, в 25 километрах от Тамани, а также близ Анапы, обнаружены разрушенные средневековые постройки и следы пожаров, обычно сопутствующих сильным землетрясениям. Эти находки относятся ко второй половине XI – началу XIX веков. В повести временных лет под 1107 годом сообщается: а февраля 5-го тряслась земля ночью перед рассветом. Как отмечает Андрей Никонов, по контексту это произошло не в Киеве, как ныне вольно принимается, а в половецких землях, скорее всего, в Приазовье. Известно, что в 79-м году XIX века в низовьях Кубани случилось землетрясение интенсивностью 7-8 баллов. В районе Тму-таракани в средние века могло произойти еще более мощное землетрясение амплитудой 8 баллов. Может быть, это землетрясение и уничтожило Тму-таракань?